День восьмой. Гонг. Опять этот выносящий душу гонг. Сколько же проклятий висит на его создателе. Как же, наверное, ему тяжело живется, если вообще живется. Чтоб ты сдох, гад. Толпа уже встала в очередь за едой. Решил подождать, пока толпа разойдется, а то еще опять набросятся. Некоторые из толпы косились на меня со страхом и что-то шептали другим. Те тоже на меня начинали смотреть со страхом. Да, вскоре меня тут будут бояться больше, чем ту четверку или уже двойку. Вчера ведь троллей не было в числе нападающих. Вскоре все получили свою порцию, и к орку подошел я. Могучего клыка немного перекосило, но явно не от радости от встречи со мной. Вот твоя порция. Могучий клык, у тебя скоро будут неприятности со шрамом. Откуда знаешь? Он вчера напустил на меня какое-то заклинание и выведал, что ты дал мне книгу с заклинанием. После чего сказал, что вскоре придется менять повара, если этот сотрудничать не станет. Ну вот что ты за зараза такая? И вонь от тебя идет, и неприятности. Впрочем, до приезда проверяющего он вряд ли меня станет трогать. А вот потом... Он на секунду задумался, потом встрепенулся. Ну да ладно, не о том я думаю. «Как там дела с поиском убийцы? Ты никак опознать его можешь, раз про общий сбор спрашивал». «Ну да, есть кое-какие наметки». Не стал я его заранее обнадеживать. «Ладно, тогда на общем сборе становись рядом со мной. Как узнаешь его, сразу скажи мне». «Договорились». У меня на душе заметно полегчало. Успел предупредить повара до начала неприятностей. А как известно, кто предупрежден, тот вооружен. Пошел в шахту, дошел к своему штреку и задумался. Может быть, мне и в самом деле сходить к крысам? Ведь судя по тому, что никто никак не может найти жилу с черной медью, то она явно у крыс. Надо будет попробовать. Но вначале надо набить руду на норму. Или поверить своей жилке авантюриста и пойти сразу? Пожалуй, все же пойду сразу. Направился вниз, оставляя за собой магические ловушки. Две ловушки как раз перекрывали весь проход. Оставлял между ловушками расстояние метров 5. До места, где не горят фонари, я добрался только через 2 часа. Установка ловушек занимает чертовски много времени, но зато зачарование и ловушки поднялись на 1. Тихо пошел в темноту, напрягая свой острый слух. В темноте ловушки рисовать не стал, и так уже много времени потратил. Все ниже и ниже спускался. Темнота хоть и не была абсолютной, благодаря моему ночному зрению, но все равно была довольно плотной. С трудом различал дорогу впереди себя на 1-2 метра. Впереди послышались голоса. Странно, кто это тут внизу болтать может? Крысы, что ли? Чем ближе я приближался, тем разговор становился слышнее. Я перешел на очень медленный и крадущийся шаг. Голоса становились все ближе и слышнее. «Жрать! Хочется жрать! Я тоже хочу!» «Заткнитесь, всем хочется!» «Блин, это точно крысы. Вот он, язык животных в действии». Я потихоньку приближался. «Тихо!» Все замолкли, видимо, услышали меня. Я замер, боясь выдать себя малейшим шевелением. «Проверь! Сам проверь! Я главный! Нет, я главный!» Послышались звуки борьбы и вопли. «Тварь! Сам тварь!» Послышался звук разрываемой плоти и крик боли. Практически сразу крик прервался. «Но кто главный?» «Ты, грызь!» — отвечали сразу несколько голосов. «Ты проверь!» Послышался приближающийся цокот коготков на фоне звуков раздираемой плоти. Видимо, побежденного разрывали на части. Они что, его сожрут? Крысиный каннибализм? Жуть какая! Занятый своими мыслями, я не заметил, как в поле моего зрения появился крыс. Зато он меня заметил. «Опасность! Смерть! Двуногий!» Цокот от множества когтей быстро приближался. «Стойте! Я пришел с миром!» «Двуногий говорит! Он говорит!» Эту фразу подхватили сразу несколько голосов. Ко мне приблизился самый большой крыс, он задрал голову, задумчиво глядя на меня. По крайней мере, мне показалось, что задумчиво. Его глаза так и шныряли по мне. «Двуногий, ты говоришь!» Он прямо Америку открыл, особенно после таких же замечаний его подчиненных. «Ну да, я затем к вам и пришел», — честно признался я. «Двуногие не говорят!» Эту фразу подхватили с одобрением сразу несколько голосов. «Но я же говорю...» «Ты неправильный двуногий!» Голоса подхватили слово «неправильный». Возникло ощущение, будто эхо отражает его речь. «Не нападаешь, не убегаешь». «Я пришел сюда с другой целью». «Неправильно! Это опасно!» Эхо подхватило «опасно, опасно». «Я не опасен для вас. Наоборот, могу принести пользу». «Пользу? От двуногих нет пользы. Они либо еда, либо враги». «Враги, враги!» Эхо не дремало. Причем слово «еда» оно повторять не стало, что меня все же несколько порадовало. «А если я пообещаю вам принести еду?» На этот раз эхо подхватило меня. «Еду, еду! Он даст еду!» Большой крыс зашипел, и эхо прекратилось, после чего задал новый вопрос. «Что ты хочешь? Еда не бывает просто так». «Ты прав. Мне нужна черная руда». «Руда! Красная!» Эхо вторило. «Красная! Да, красная!» «Обычная, да, но мне нужна необычная, черная». «Тебе нужна неправильная руда?» Эхо подхватило. «Неправильному двуногому нужна неправильная руда». «Да, вы знаете, где ее можно найти?» Голос из толпы крикнул. «Я знаю!» Большой крыс опять зашипел, все затихли, после чего он с кивком продолжил. «Мы знаем. Если вы меня отведете к жиле и позволите ее добывать, то я могу пообещать вам еду за эту руду». «Сколько еды?» «Это зависит от количества руды». «Это не ответ. Ты обманываешь нас?» «Нет, но предложите вашу цену». «Вы возите руду в больших корзинах. За одну корзину руды одна корзина еды». «Я согласен на вашу цену, но мой главный может не согласиться с ней. К тому же он мне не поверит, что вы знаете, где руда, если я не принесу ему доказательств». «Ты много говоришь!» Эхо подхватило. «Много, много!» «Скажи, что тебе нужно?» «Мне нужен кусок неправильной руды». «Тогда ты принесешь кусок еды». «Принесу». Он кивнул головой, принимая мое обещание. «Пошли!» Он развернулся. «Грыська, веди!» «Ясно. Грыська — это тот, кто выкрикивает из толпы». Система меня удивила сообщением. Вам удалось добиться прогресса в межрасовых переговорах. Поздравляем! Вы получили достижение «Дипломат 1». Слава плюс 1. Вам доступно 3 очка характеристик. «Однако, крысы — это тоже раса. Да ведь я теперь как переговорщик с животными бесценный кадр. Это сколько же плюшек меня ждет. Даже голова закружилась от перспектив. Заодно мне повысили на 1 красноречия. Хотя говорил я не особо много. Но на фоне крыс выглядел еще тем болтуном. Видимо, система решила, что этого было вполне достаточно. Впрочем, я жаловаться на это не собираюсь. По пути к жиле вначале я честно пытался запомнить все повороты. Но уже через 5 минут плюнул на это дело. У меня возникло ощущение, что крысы передвигаются исключительно зигзагами, а по прямой – ни-ни. По пути к нам присоединялись все новые участники. Но через полчаса блужданий в темноте меня вывели к жиле. К этому моменту меня окружало несметное число крыс. По крайней мере, на всем расстоянии, что я мог увидеть в темноте, яблоку негде было упасть от моих сопровождающих. Жилы черной меди. Запас 20 тысяч. Шанс добыть руду черной меди 40%. Шанс добыть аметист удачи 0,6%. Время добычи 1 минута. Теперь понятно, почему Михась думал, что аметист удачи его приведет к этой жиле. Надел каску, жилетку, взял кирку. Шанс добыть руду повысился до 55%, а аметиста до 0,9%. «Добывай кусок и неси еду». Большой крыс стоял рядом не в самом радужном настроении. Что-то его тревожило. Впрочем, не до этого сейчас. Через минуту в моих руках был кусок черной руды. Кусок черной медной руды. Материал. Качество 40. Вес 2 килограмма. Офигеть! Качество выше в 4 раза, чем у обычной медной. Правда, и вес в 2 раза больше. Интересно, что делают из этой руды? Украшения или доспехи? Наверное, все же украшения. Слишком редкое удовольствие эта руда, чтобы пускать ее на доспехи. Крысы отвели меня до места нашей встречи и напомнили, чтобы без еды я не возвращался. Перед уходом я напомнил, что цена ее еще не окончательная. На что мне ответили, мол, вернешься, поговорим. Нечего воздух зря сотрясать. Поднимался наверх я бегом, подпрыгивая от восторга. Перепрыгивал свои ловушки, как сайгак. У своего штрека отдышался и опять припустил вверх, торопясь на переговоры о еде. В результате влетел в засаду. Внезапно мне прилетело сразу двумя кирками. Одна ударила по ребрам, а от другой я смог кое-как отшатнуться. Но она все равно задела мою руку. Мало мне не показалось. Удар киркой по ребрам, скажу я вам, не самое приятное удовольствие. Дальше уже организм сработал сам. Развернулся и припустил в обратном направлении. В спину мне вонзился нож. Это тоже мне убавило жизни, и осталось ее не так уж и много. Кстати, нож. А откуда здесь нож? Впрочем, не до этого сейчас. Тролли топали сзади, их подзуживали человек и гремлин. Хорошо, кстати, что от гремлина мне не досталось. А то ведь мог и не выжить. Жизни после ножа осталось около 10%. А вот и мои ловушечки. Прыжок, еще прыжок, снова прыжок. Рев сзади оповестил меня, что не все удачно перепрыгнули ловушки. Вот и опять темнота. Ловушки быстро закончились, а топот сзади не стихает. Знать, преследователи не отстают. Подбегал к месту встречи с крысами на последнем издыхании. Заранее крикнул. «За мной погоня, враги! Они хотят не дать вам еды! Они сами еда!» Крики «Еда! Еда! Еда!» раздавшиеся спереди, дали мне понять, что меня услышали. Мимо меня потек поток крыс. Я развернулся и начал каст. «Крысы!» Визг гремлина на фоне топота ног и царапания коготков показался просто оглушительным. «Опять крысы!» Человек был зол. «Он что, приплачивает им?» «А он недалек от истины». Я непроизвольно улыбнулся. В этот момент ударила струя огня. Поведя ею на уровне своей головы, я зацепил человека и троллей. Одному из троллей хватило, второй загорелся. Человек, пригнувшись, попытался сбежать, но не тут-то было. Крысы его просто придавили к земле массой и растерзали. Гремлина видно не было, но его визг из темноты рассказал, что убежать ему не удалось. Весь бой занял несколько мгновений по моим субъективным меркам. «Двуногие коварны!» Большой крыс оказался рядом со мной. «Вы отдаете себе подобных в качестве еды». «Это были мои враги. Разве не доблесть заманить врага в ловушку?» «Интересная мысль. За этих двуногих мы можем предложить тебе две корзины неправильной руды. Большая зеленая еда плохая, жесткая, потому как мало». «Это честная сделка. Тогда я пошел за тележкой?» «Да. Кстати, двуногий, а почему ты так мерзко воняешь? Другие двуногие так не пахнут». Я открыл от удивления рот, а он, не дождавшись ответа, развернулся и пошел налаживать доставку пищи куда-то в свои норы. Я-то думал, что это от запаха крысиной кожи такое амбре, но, видимо, здесь что-то другое. И самое главное, готов поспорить, что когда он задавал мне этот вопрос, он улыбнулся. Пора и мне собрать трофеи. Я дотянулся до раны в спине и вынул метательный нож. По крайней мере, так гласила надпись. Выглядело же это как металлическая пластина в виде сильно вытянутого ромба. Кстати, стальной. Не слабо тут живут бандюганы. Откуда у них такое богатство? С учетом того, что ножи здесь не продают. Я бежал наверх в самом радостном расположении духа, и хотя теперь мне ничего не угрожало, даже со стороны этой четверки, вовсю пользовался острым слухом. И только когда я подбегал к самому выходу из шахты, меня вдруг пронзила мысль. А не светят ли мне опять процедуры от Шрама и компании за убийство имущества? Это заставило меня несколько сбавить скорость бега. Наверху я поискал глазами Шрама но его как корова языком слезала. Может, все же обойдется? Это, конечно, маловероятно, но у меня есть что предложить взамен. Пошел к могучему клыку. Он точно знает, где его можно отыскать. За котлом шел оживленный диалог. «Ты зря надеешься. Это тебе с рук не сойдет». «Да что не сойдет-то? В чем вы обвиняете старого безногого орка? Где он таки вам перешел дорогу?» «Ты прекрасно знаешь». «О чем вы? Боги не даровали мне дара чтения мыслей. Но если вы скажете, в чем вы обвиняете несчастного старого орка, то он сможет развеять ваши черные мысли на его счет». «Ты продал книгу с заклинанием новичку». «Как можно? Никогда такого не было. Не продавал книг с заклинаниями. Никому и никогда». «Странно, не врешь. Значит, просто так отдал? Что же вы меня за совсем завыжившего из ума держите? Я хоть и старый орк, но не глупый. Где же это видано отдавать такое сокровище за просто так?» «Значит, в награду дал за что-то. Я вас умоляю, ну что мог такого сделать этот желторотый юнец, чтобы я поделился с ним такой вещью? Да и откуда она могла бы у меня быть?» «Тоже верно. Пожалуй, пора и мне появиться на сцене, отвлечь Шрама от бедного орка. Тот хоть и мастер выкручиваться, но не всегда же у него будет получаться отвечать вопросом на вопрос». «Добрый день», — сказал я, обходя котел. Участники диалога резко повернулись в мою сторону. Шрам сузил глаза. «Я вижу на тебе метку убийства. С тебя с прошлого раза не дошло?» «Я защищался, они сами на меня напали». «Ты говоришь правду, человек. Но почему они? На тебе же только одна метка». «Других убили крысы». «Что?» «Я договорился с крысами на добычу черной руды, а они хотели испортить сделку, вот и пришлось их убить, а крысы мне в том помогли». «Ты не врешь». На его лице была такая растерянность, что даже скорее потерянность. У меня сложилось такое впечатление, что пошатнулись какие-то его основные устои, стержень его сознания. Я посмотрел на орка. Тот смотрел на меня с усмешкой. Мол, меня таким не удивишь, и покруче видали. Эльф же ушел в себя, наглухо. Надо его как-то выводить из этого состояния. «Десятник!» «А? Что? Ах, да, крысы! Ты что-то говорил про черную руду?» «Где-то на их территории располагается жила с черной рудой, и они позволят мне добывать ее взамен на мясо». «Ерунду ты какую-то городишь! С чего вдруг жила с рудой у них оказалась? Где доказательства?» «Собственно, вот». Я достал кусок руды и протянул ему. «Ладно, руда там действительно есть. Какая прочность у жилы?» 20 000. «20 нормально. Но с чего вдруг крысы решили, что мы будем давать им мясо? Гораздо проще же их всех убить и спокойно добыть руду». «А как вы ее искать там планируете?» «Ты покажешь». «Как? Они меня туда проводили, они же и вывели обратно. Причем петляли мы там, будь здоров, а карта в подземелье практически бесполезна». «Проблема. Да и всех их перебить вряд ли удастся. Сколько они хотят?» «Они хотят в двойном объеме. Одну тачку руды, две тачки мяса». «Больно жирно будет. За одну тачку руды одну тачку мяса и получат, не больше». Я с трудом сдержал самодовольную улыбку. Очень уж удачно получилось. «Что ж, теперь надо назначить тебе двух напарников на добычу». «Не уверен, что крысы захотят видеть кого-то, кроме меня. Они очень падки на еду. Могут ведь и сожрать напарников». «Вот откуда ты такой наглый взялся на мою голову? Напарник у тебя все же будет, но он будет таскать руду вверх. Ты будешь добывать, а твой напарник таскать тележку туда и обратно». «Тогда пусть оставляет тележку там, где кончаются фонари». «Ваша норма на двоих назначается в 800 кусков черной руды и 8 аметистов удачи». «Да вы что? Откуда такие нормы? Шанс же ее выбивания в 4 раза меньше, чем у обычной медной руды». «Так и мастерство твое будет расти». «Но не за день же». «А ты думал, что будет легко? Здесь тебе не курорт. Тогда сегодня я ничего сдавать не буду». «Ладно, на сегодня твоя норма будет в два раза меньше. Напарником тебе будет первый вышедший из шахты. У тебя же нет лишнего времени на лотерею, я правильно понимаю?» «У меня есть просьба», — дождавшись его разрешающего кивка, продолжил. «Можно мне в напарнике Меченого?» «Хитро. Понимаю, врагов разделяешь. Здравая мысль. На своего главаря нападать не станут, и портить жизнь ему вряд ли будут. Опять же, его норма будет зависеть только от тебя. Если ты не сдашь норму, то и он тоже. Хитро, очень хитро». Он расплылся в улыбке. «Даю тебе добро на такую пакость. Сам он пока еще не воскрес, я так понимаю». «Нет еще». «Значит, сообщать о лотерее буду ему тоже я. Ну ты и хитрая бестия. Тогда первую партию еды потащишь вниз сам. Почувствуешь на своей шкуре, каково ему придется». «Спасибо». «Да не за что. Мне самому любопытно посмотреть, как вы сработаетесь. Еду возьмешь у него». Он указал на орка движением головы и, развернувшись, пошел в сторону барака, приговаривая: «Забавно, забавно. Кстати», — он повернулся обратно, — «а ты не думал, что он может начать воровать еду?» «Нет. А можно кого-нибудь к нему представить? Заодно и посмотрят, чтобы он сам тащил тележку, а не припряг кого-то». «А ты злой», — заметил эльф, но при этом его рот растягивался в неудержимой улыбке. «Но я согласен и выделю охранника». Он развернулся и ушел уже окончательно. Я же читал системное сообщение. «Вы намеренно поставили одного из своих неприятелей в очень невыгодные условия. Поздравляем! Вы получили достижение «Пакостник 1». Слава плюс 1. Вам доступны 3 очка характеристик». У меня слава доросла до 200, а достижения не дали. Обидно. Я так рассчитывал. Видимо, тут, как и с удачей лепрекона, следующая ступень на 250 славы будет. Ну и ладно, все равно неплохо вышло. «А тебе палец в рот не клади, по локоть руку схрумкаешь. Эвана как-то десятника лихо раскрутил на своей цели. Вот отчего-то не верю я, что крысы запросили двойную цену». Я в ответ только улыбнулся. «Да, тащи свою тележку, крысолюб». «Почему крысолюб?» «А кто ты еще, если тебе удалось с ними не просто поговорить, но и договориться о сделке и доступе к черной жиле? Обычному человеку такое не под силу. Так что крысы тебя любят, вот и получается, ты крысолюб». «Но ведь крысолюб — это тот, кто любит крыс, а не тот, кого они любят». «Я не силен в нюансах», — расплываясь в широчайшей улыбке, произнес орк. После этой его фразы совершенно не удивлюсь, если у меня вскоре на шахте появится новая кличка. Пригнал к нему тележку. Орк насыпал мне полную тележку мяса. Вес получился почти по максимуму – 590 килограмм. Потолкал тележку в шахту. По дороге мне, хвала богам, никто не встретился. А то я бы замучился отбиваться от вопросов. Куда это я потащил такую кучу еды? И за какие заслуги мне ее выдали? И это еще в лучшем случае. В худшем пришлось бы пробиваться с боем. Не завидую я Меченому, тяжело ему придется. Даже не знаю, выдержит ли. Губы от таких мыслей непроизвольно растягивались в улыбке. Видать, все-таки есть во мне что-то от пакостника. Права система. По мере подхода к крысиному логову разряжал тележкой ловушки. Забавное получалось зрелище. Когда тележка наезжала на две ловушки сразу, вспыхивали две огромные колонны огня и били в потолок. Смотрелось очень эффектно, правда слепило глаза, но все равно было красиво. В темноте меня встречали крысы. Большой крыс вышел вперед. «Ты честный двуногий, не ожидал». Он отдал какую-то команду, и толпа крыс принялась утаскивать мясо. «Иди за мной». Я пошел. А крысы вытаскивали обещанную им еду. Причем продолжалось это постоянно. Я катил тележку, а крысы запрыгивали в нее на ходу, хватали мясо и утаскивали в неизвестном направлении. Содержимое тележки исчезло задолго до того, как мы дошли до жилы. У жилы большой крыс посмотрел на меня своими красными глазами. «Ты же понимаешь, что мы не должны нападать друг на друга?» «Нарушать границы тоже, тогда и не последует нападений. На нарушившего границы можно смело нападать. Крыс дернул хвостом и чихнул. Мне даже показалось, что усмехнулся. А ты? Я исключение. Ты же сам говорил, что я неправильный. Так я и думал. Крыс снова чихнул. Грызька будет здесь. Только сейчас я заметил того мелкого крысеныша. Он проведет тебя обратно. У тебя есть 3 корзины. Ты хочешь, чтобы еда поступала быстрее? Продолжай. Не могли бы вы помочь с транспортировкой тележки до места, где горят фонари? А что будешь делать ты? Я буду добывать руду, а на дорогу туда-обратно у меня уходит целый час. За это время я могу набить еще руды. Уходить же буду, только чтобы поспать. Здесь виднеется хвост первокрыса. Не понял? Правильная мысль. Твою корзину увезут, когда она наполнится. И спать ты можешь здесь. Похоже, они всерьез захотели поставить это дело на поток. Я вначале хотел возразить, а потом подумал, а что я наверху забыл? Тогда мне надо будет 2 кусков мяса раз в 10 часов. Так и быть, мы поделимся с тобой едой. Он снова чихнул. Завтра вечером мне надо будет вернуться наверх. Надо, вернешься. Сейчас работай. Я не стал спорить. Сменил бандану на каску, накинул жилетку, достал кирку и врубился в жилу. За следующие 2 часа я с трудом добыл 70 кусков руды и даже добыл 1 аметист удачи. Но для меня было гораздо важнее, что я наконец-то получил новую ступень мастерства рудокопа, что добавило мне 2 пункта в силу. Также система уведомила меня о начале голода. Есть еще 5 часов до падения характеристик, так что я продолжал вкалывать. Эти самые 5 часов принесли мне еще 190 руды, 2 аметиста и 48% следующего уровня рудокопа. Камни я проверил на пригодность к камням душ, и один из них подходил. Естественно, я его прихватизировал. Я поискал глазами крысеныша. Он сидел у тележки и, не отрываясь, смотрел на меня. «Мне нужна еда, а эту руду можно отвезти». Раздался резкий свист. На него сбежался 10 крыс. В Грызьке проснулся руководитель. Он резкими командами разрулил ситуацию. 8 крыс уперлись передними лапами и начали давить на тележку, сдвигая ее с места. Один убежал и вскоре принес 2 куска мяса, после чего догнал недалеко укатившую тележку и кинулся помогать ее толкать. Я смотрел на это мясо и думал, как мне его приготовить. Ударил струей огня в пол. После окончания действия заклинания пол был таким же, каким был до этого. Не прошла идея поджарить мясо на раскаленных камушках. Ударил заклинанием по руде, она нагрелась. Но на этих неровных кусках мясо не поджарить. Бить струей огня в мясо не хотелось ужасно. Ведь можно же его сжечь совершенно. Но деваться все равно некуда. Разрезал один из кусков пополам, чтобы не так сильно жалко было. Ударил заклинанием по мясу и сразу же вырубил. Мясо покрылось горелой корочкой. Зато с другой стороны было еще сырым. Была, правда, прослойка нормально приготовленного мяса, но она была очень небольшой. Но есть хотелось довольно сильно. Потому я не привередничал и съел его таким, какое оно получилось. Но следующий кусок мяса я решил отбить, чтобы оно было тоньше. Тогда часть сырого мяса будет поменьше. Выбил еще один кусок руды. Им и отбил все свое мясо. После обработки огнем результат от первого отличался слабо. Но я все съел. Все равно это было вкуснее, чем та бурда, которой нас подчуют наверху. Стоп! А зачем я тогда вкалываю, если мне еду дают здесь? А затем, что если я не буду добывать руду, то она не будет поступать наверх, а сюда не будет поступать еда, и есть мне тогда будет нечего. В общем, работать мне все же придется. Ну и ладно, поработаем. Теперь у меня в запасе еще 10 часов. Внезапно повысилось ночное зрение. Не могу сказать, что сразу вся темнота отступила, но стало видно немного дальше. Мелочь, а приятно. Недостающие до нормы 140 кусков я выбил за 3 часа и 40 минут. Камней я тоже добыл 2, но один из них годился на камень душ, поэтому отправку тележки я задержал. Кроме того, я получил долгожданный плюс к выносливости, и плюс к силе был на подходе. До него оставалось всего 2%. Когда система известила меня о начинающемся голоде, мне наконец-то выпал камень. Его я даже не стал проверять, от греха подальше, надо сдавать норму. Отправил крыс отвезти тележку. За это время я успел набить еще 42 куска руды. Это оставим на завтра. «Почему не все куски в корзине?» Грыська явно заинтересовался моей дележкой. «Потому что завтра с меня потребуют в два раза больше, а я могу и не успеть». «Ты много говоришь». «Так надо». Он пошевелил усами, кивнул головой и больше вопросов не задавал. Крысы уволокли тележку, а я продолжил работу. Меньше чем через полчаса я добил еще один уровень рудокопа, что увеличило мою силу еще на 2 пункта. А еще через полчаса сила все-таки подросла еще на 1. Где-то в это время система поблагодарила меня за сотрудничество. Видать, тележку доставили по назначению. Несмотря на все увеличения характеристик и профессий, вкалывать на добычу руды удовольствие все же ниже среднего. Особенно, когда после некоторых ударов не получаешь ничего. Это очень обидно. Тем не менее, работать я продолжал и честно отработал еще 4 часа. В итоге у меня собралось 233 куска руды на завтра и 2 аметиста удачи. Они оба на камне душ не годились. После чего, пожелав Грыське спокойной ночи, улегся спать прямо тут. За этот день работы я почему-то вымотался больше обычного. Все, спать.